Понедельник, 17 июня. Я беременна меньше 6 недель, а уже никаких сил. Все время сплю. Сегодня и вчера просыпалась, вела Цзинь погулять вокруг жилого комплекса, а потом еще на час возвращалась в постель. Я хочу спать буквально круглосуточно. А еще я ничего не запоминаю. Кто какой кофе заказал, вылетает из головы моментально. Посреди предложения забываю, о чем говорила. А уж писаю я. Ну, просто за всю страну. Даже до работы доехать не могу без того, чтобы не свернуть по дороге в МакАвто при торговом центре и облегчиться. Наверняка такой сюрприз достается каждой залетевшей женщине, но я никогда толком не обращала внимания на то, что там они про себя рассказывают, потому что мне это никогда не было интересно. А теперь прочесываю мамские сайты в поисках совета. Это нормально, что у меня утренняя тошнота бывает в обед? Почему приходится писать каждые 20 минут? Почему после сна я встаю еще более усталой, чем была перед сном? Как может быть, что я только что съела полбуханки хлеба и все равно голодная? Но долго на этих сайтах находиться невозможно. Уж слишком тут похоже на штаб-квартиру Локна. И плачу я просто из-за всего. Из-за чего угодно. Дейзи принесла мне с обеда кекс с лимоном и маком, и я разрыдалась. Настоящую причину рассказать ей не могла. Поэтому сочинила какую-то ахинею про старого родственника, который умер от удара после того, как съел такой кекс. Главное, что она мне поверила, а Клавдия дала отгул на вторую половину дня. Ланы сегодня не было, никто не знает почему. А еще болят сиськи. Просто жутко болят. Убивают. Я больше не могу лежать на животе в постели. Да и поможет Господь тому мужчине, кто вздумает их коснуться. Возможно, ему придется иметь дело с Саботье. Нет-нет, с этим покончено. Я теперь ответственная мать. Устраиваюсь, обживаюсь и смотрю на мир с позитивной стороны. Больше никаких ужасных сериалов по 5-му каналу. И в чатики не заглядываю, и на рыбалку по ночам не выхожу. Скучаю ли я по этому всему? Не знаю. У меня слишком мало сил, чтобы почему-нибудь скучать. Сейчас ровно 18:26. Где-то произошло землетрясение. Куча трупов. Цзинь написала на мой клубничный куст. Прилягу на часок.